Глава 17. На кого я похож? На волшебника из страны Оз? Вам нужен мозг? Вам нужно сердце? Забирайте мои. Берите, что хотите. Пока я добежал до гаража Калинов, у меня появился план. Вторая его часть состояла в том, чтобы на обратном пути вдребезги разбить вампирскую тачку. Поэтому я малость растерялся, когда нажал кнопку на брелоке, а фарами вспыхнули вовсе не Вольво. Эта машина даже в ряду с остальными обалденными тачками бросалась в глаза. Неужели он нарочно дал мне ключи от Астон Мартин в Венкуиш? Или все-таки ошибся? Я не стал дольше раздумывать и не спросил себя, изменит ли это вторую часть моего плана. Просто запрыгнул в кожаный салон и завел двигатель, пока мои коленки все еще теснились под рулевым колесом. В другой день от мурлыканья двигателя я бы восхищенно застонал. Сейчас мне хватило лишь на то, чтобы вести машину. Я нашел рычаг для регулировки сидений и отодвинулся подальше, одновременно выжав газ. Машина будто оторвалась от земли, так легко она покатила вперед. Извилистую подъездную дорогу я преодолел буквально за несколько секунд. Машина была такая послушная, словно я управлял ею при помощи мыслей, а не рук. Вылетая из зеленого туннеля на шоссе, я успел заметить встревоженную серую морду Ли. Я было задался вопросом, что она подумает, но тут же решил, что мне на это плевать. Повернул на юг. Сегодня мне не хватило бы терпения на паромы, оживленные движения и вообще что-либо, из-за чего пришлось бы опустить педаль газа. В каком-то извращенном смысле денек выдался удачный. Если под удачей подразумевать, что на оживленном шоссе, по которому я гнал на скорости 200 миль в час, мне не попалось ни одного копа, даже в городишках, где было ограничение 30 миль. Вот жалость. Маленькая погоня пошла бы мне на пользу, да к тому же у пиявки потом возникли бы проблемы с машиной. Конечно, он бы откупился, но пусть бы понервничал. Единственный признак хоть какой-то слежки я заметил на юге Форкса. Среди деревьев мелькнул коричневый волк и несколько миль бежал параллельно дороге. Кажется, Квилл. Видимо, он тоже меня заметил, потому что через минуту скрылся в лесу, не подняв тревоги. Мне очень стало любопытно, что он расскажет своим, но потом я вспомнил, что мне нет до этого дела. Я мчался по шоссе в сторону самого крупного города, который удастся найти. Такова была моя первая часть плана. Дорога заняла чуть ли не целую вечность, возможно, потому что меня до сих пор тащили по бритвам, хотя на самом деле прошло не больше 2 часов, когда я добрался до первого безликого поселения. Тогда я сбавил скорость, невинных людей убивать вовсе не хотелось. Глупый план я придумал. Ничего не выйдет. Однако, прокручивая в голове возможные способы избавления от боли, я снова и снова вспоминал слова Ли. «От импринтинга любовь пройдет. Ты перестанешь страдать». Возможно, не так оно и плохо, когда у тебя не остается выбора. Возможно, эта боль — самое ужасное, что есть на свете. Но я видел всех девушек Лапуш, Форкса и резервации Мака. Пора расширить охотничьи угодья. Как же мне найти свою духовную половинку в толпе? Ну, во-первых, нужна толпа. Я покатался по городу в поисках подходящего места, проехал мимо 2 торговых центров, где наверняка было полно девушек моего возраста, но почему-то не смог остановиться. Кому охота запечатлиться на девчонку, которая целыми днями торчит в торговом центре? Я поехал на север, и вокруг становилось все больше и больше народу. Наконец я нашел большой парк, где было полно семейных пар с детьми, скейтбордов, мотоциклов, воздушных змеев и всего в таком духе. Только тогда я заметил, какая хорошая стоит погода. Солнце, все дела. Люди вылезли из дома порадоваться ясному небу. Я припарковался в неположенном месте, напрашивался на штраф и вошел в людный парк. Бродил я там, наверное, несколько часов. По крайней мере, солнце успело перебраться на другую сторону неба. Я вглядывался в лица всех проходящих мимо девчонок, отмечая, кто хорошо выглядит, у кого голубые глаза, кому идут скобки, а кто злоупотребляет косметикой. Я пытался в каждом лице найти что-нибудь интересное. Ну, там, вот у этой очень прямой нос, этой бы челку укоротить. Это могла бы сниматься в рекламе помады, будь у нее все лицо такое же безупречное, как губы. Иногда девушки бросали на меня ответные взгляды,

— пробормотал я. Она улыбнулась. «Рада, что ты одумался». «Ага, ты меня убедила». Лиззи смотрела, как я сажусь в машину, и взгляд у нее был немного встревоженный. Наверное, я был похож на придурка, который сейчас поедет и сорвется с обрыва. Что ж, я бы так и поступил, не будь я оборотнем, которому все нипочем. Глядя мне вслед, Лиззи помахала на прощание. Поначалу я ехал довольно осторожно, никуда не торопясь. Мне не хотелось возвращаться в дом Каллинов, в лес, к боли, от которой я бы лучше сбежал, к полному одиночеству. Ну ладно, нечего себя накручивать. Не так уж я и одинок, хотя в этом тоже хорошего мало. Ли и Сет будут из-за меня страдать. Ладно, хоть Сету страдать придется недолго. Незачем нарушать его душевное спокойствие. Да и Ли это ни к чему, но она хотя бы все понимает. Немало боли повидала на своем веку. Я глубоко вздохнул, вспомнив, чего от меня хочет Ли. Все шло к тому, что она это получит. Я злился на нее, но не мог не понимать, что облегчу ей жизнь. На моем месте она бы поступила так же. Теперь-то я это знал. Будет хотя бы интересно. И, конечно, странно дружить с Ли. Побесим мы друг друга вдоволь. Она не даст мне хандрить, но это даже хорошо. Скорее всего, время от времени мне будет нужен пинок под зад, а когда понадобится, Ли станет для меня единственным понимающим другом. Я вспомнил утреннюю охоту и то, как тесно переплелись наши мысли. В общем, было неплохо, иначе немного страшно и неловко, но все-таки хорошо. Не обязательно страдать от одиночества. К тому же Ли достаточно сильная, чтобы терпеть меня все предстоящие месяцы. Месяцы или годы. Даже думать о них было тяжело. Как будто смотришь на необъятный океан, который тебе надо переплыть от края до края. Столько времени впереди и так мало осталось до того, как все начнется, когда я брошусь в океан. 3,5 дня, а я страдаю ерундой, растрачивая драгоценные минуты. Я опять набрал недопустимую скорость. Неподалеку от Форкса я заметил Сэма и Джареда, словно часовые они стояли по обеим сторонам дороги. Их было почти не видно за деревьями, но я знал, куда смотреть, и кивнул, пролетев мимо. Пусть думают, что хотят. С эту Ли я тоже кивнул, когда подъезжал к дому Каллинов. Уже темнело. Над лесом собирались тучи, но я увидел, как в свете фар сверкнули их глаза. Объясню им все позже. Времени у нас будет навалом. К моему удивлению, в гараже меня поджидал Эдвард. Я уже несколько дней не видел его без Белла. По лицу вампира было ясно, что ничего плохого не стряслось, наоборот. Он выглядел непривычно умиротворенным. Мне скрутило живот, когда я вспомнил причину его спокойствия. Черт, я так увлекся самокопанием, что забыл раздолбать тачку. Ну да ладно, вряд ли я смог бы угробить эту машину. Может, Эдвард тоже так подумал, поэтому и дал ее мне. На пару слов, Джейкоб. Сказал он, когда я выключил двигатель. Я глубоко вздохнул и задержал дыхание. Потом медленно вышел и бросил Эдварду ключи. «Спасибо за машину», — горько произнес я. Похоже, настало время вернуть долг. «Чего тебе надо?» «Во-первых, я знаю, как тебе неприятно командовать стаей, но...» Я изумленно заморгал. «Ничего себе начало разговора!» «Что?» «Если ты не можешь или не хочешь приказывать Ли, то я...» «Ли?» — процедил я. «Что случилось?» Эдвард помрачнел. Она пришла узнать, почему ты так внезапно уехал. Я пытался объяснить, но, боюсь, ничего не вышло. «Что она натворила?» «Перевоплотилась в человека и...» «Правда?» Снова перебил его я. «На этот раз потрясение». В голове не укладывалось. Ли пришла беззащитной в логово врага. Она хотела поговорить с Беллой. «С Беллой?» Тут Эдвард взорвался. «Я больше не позволю так ее расстраивать. И плевать, что там думает Ли, имеет она на это право или нет. Я, конечно, ничего и не сделал. Однако в следующий раз, клянусь, вышвырну ее из дома, запущу через реку. Погоди, что она сказала?» Я ничего не понимал. Эдвард перевел дыхание, беря себя в руки. Ли была неоправданно груба. Честно говоря, я тоже не понимаю, почему Белла не оставит тебя в покое, но она точно не хочет причинять тебе боль. Она понимает, как нам с тобой тяжело и страдает из-за этого. Ли могла бы и промолчать. Белла заплакала. «Постой! Ли накинулась на нее из-за меня?» Эдвард кивнул. «Не слабая у тебя группа поддержки». «Обалдеть! Я ее об этом не просил». «Знаю». «Ну, конечно, знает. Всезнайка чертов. А вот Ли меня удивила. Кто бы мог подумать, что она придет в логово врага человеком и станет ругаться, что со мной плохо обращаются?» «Помыкать Ли я не смогу», — сказал я. «Ни за что. Но я с ней поговорю, ладно. Думаю, такого больше не повторится». Ли не привыкла скрывать свои чувства, и сегодня ей просто надо было выговориться. «Видимо. С Беллой я тоже поговорю. Она ни в чем не должна себя винить. Дело только во мне». Я ей это сказал. «Еще бы! Как она?» «Сейчас спит. С ней Роуз». «А, так психованная у нас теперь Роуз. Выходит, Эдвард окончательно переметнулся на вражескую сторону». Он ничего не ответил на мою последнюю мысль и продолжил. «Во многом ей лучше. Несмотря на тираду Ли и угрызение совести». «Лучше? Вот как?» Эдвард прочел мысли отродья, и теперь у нас все замечательно. «Дело не только в этом», — пробормотал он. Выяснилось, что у него или у нее очень развиты мыслительные способности. По крайней мере, он нас понимает. У меня отвисла челюсть. «Ты серьезно?» «Да». Он смутно представляет, какие его действия причиняют Белле боль, и старается их не повторять. Он любит ее. Уже. От изумления у меня чуть глаза на лоб не полезли. Несмотря на поднявшуюся во мне бурю, я сразу понял, что это и был критический фактор. Вот из-за чего Эдвард изменился. Чудовище убедило его в своей любви, а он не мог ненавидеть того, кто любит Беллу. Возможно, поэтому он не мог ненавидеть и меня. Хотя между мной и тварью есть разница, я Беллу не убивал. Эдвард, как ни в чем не бывало, продолжал. Все происходит быстрее, чем мы ожидали. Когда Карлайл вернется... «Они еще не вернулись?» — перебил я. Посмотрев на дорогу, я вспомнил про Сэма и Джареда. Элис и Джаспер уже дома. Карлайл отправил с ними столько крови, сколько сумел раздобыть, но такими темпами Белла выпьет ее за день. Карлайл решил попытать счастье в другом месте. Мне это кажется лишним, но он хочет подстраховаться. «Почему лишним? Ей ведь нужна кровь». Я видел, как внимательно Эдвард следит за моей реакцией. «Когда Карлайл вернется, я попробую говорить его ускорить роды». «Что?» Ребенок старается не делать резких движений, но ему трудно. Он слишком вырос. Безумие ждать, пока он вырастет еще. Белла очень слаба. У меня из-под ног вновь выбили почву. Сперва я напрасно положился на ненависть Эдварда к жуткой твари, а теперь не мог рассчитывать и на 4 дня, которые мне оставались. Безбрежный океан горя распростерся передо мной. Я попробовал восстановить дыхание. Эдвард ждал. Приходя в себя, я не сводил глаз его лица и заметил в нем еще одну перемену. «Ты думаешь, она выживет?» — прошептал я. «Да, и об этом я тоже хотел с тобой поговорить». Я не смог выдавить ни слова. Через минуту Эдвард продолжил. «Словом, ждать, как и раньше, пока ребенок разовьется, безумно опасно. В любую минуту может стать слишком поздно. Если же действовать быстро и своевременно, не вижу причин, почему роды не могут пройти успешно. Нам очень поможет то, что мы слышим мысли ребенка. К счастью, Белла и Роуз со мной согласны. Я убедил их, что он полностью готов к появлению на свет, и ничто не мешает нам приступить к делу». «Когда вернется Карлайл?» — шепотом спросил я, так и не совладав с собственным дыханием. «К завтрашнему полудню». У меня подогнулись колени, пришлось схватиться за машину, чтобы устоять. Эдвард хотел подать мне руку, но передумал и опустил ее. «Мне очень жаль», — прошептал он. «Мне в самом деле больно видеть твои страдания, Джейкоб. Хоть ты меня и ненавидишь, я к тебе ненависти не испытываю. Ты для меня во многом как брат. Товарищ по оружию, во всяком случае. Мне гораздо больнее видеть твои муки, чем ты думаешь. Но Белла выживет. Последнее слово он произнес твердо, даже резко. А я знаю, что только это для тебя и важно. Может, он и прав. Я ничего не соображал, голова шла кругом. В общем, времени осталось очень мало. Я должен попросить тебя кое о чем. Я готов умолять, если придется. Мне терять нечего, — выдавил я. Эдвард снова поднял руку, будто хотел ее положить мне на плечо, потом со вздохом опустил. «Ты уже очень много для нас сделал», — тихо произнес он. «Однако на это способен лишь ты. Я обращаюсь к тебе как к настоящему Альфе, Джейкоб, как к наследнику Эфраима. В моем состоянии ответить было невозможно. Пожалуйста, позволь нам нарушить договор, который мы заключили с Эфраимом. Сделай для нас исключение. Если ты откажешься, мы все равно поступим, как считаем нужным, но нам бы не хотелось подрывать доверие между нашими семьями, если этого можно избежать. Прежде мы никогда не отступались от своего слова, и сейчас нам нелегко. Пойми нас, Джейкоб, ведь ты знаешь, почему мы это делаем. Я не хочу, чтобы наш союз рухнул, когда все закончится. Я попытался проглотить комок в горле. «Сэм», — подумал я, — «вам нужен Сэм». «Нет, по праву, власть принадлежит не Сэму, а тебе. Ты никогда ее не заберешь, но кроме тебя никто не может дать нам этого позволения. Не мне решать! Именно тебе, Джейкоб. Ты вправе осудить нас или оправдать. Только ты. Я не знаю, я ничего не соображаю. У нас мало времени». Эдвард бросил взгляд на дом. Времени не было совсем. Мы несколько дней превратились в несколько часов. Не знаю, дай подумать хотя бы пару минут. Хорошо. Я пошел к дому. Эдвард зашагал следом. Просто безумие, что мне так легко идти в темноте рядом с вампиром. Никакого страха, даже неловкости. Как будто идешь с обычным человеком, от которого, правда, воняет. В кустах рядом с лужайкой я заметил какое-то движение, потом кто-то заскулил. В следующий миг, продравшись сквозь папоротник, к нам выскочил Сет. «Привет, малыш!» — пробормотал я. Он опустил голову, и я похлопал его по плечу. «Все клево!» — соврал я. — Расскажу после. Извини, что уехал без предупреждения. Сет улыбнулся. — И передай сестричке, чтобы не бесилась, ладно? Хватит уже! Он кивнул. Я пихнул его в плечо. — Ну все, за дело. Я скоро буду. Сет пихнул меня в ответ и умчался в лес. У него невероятно чистая, искренняя, добрая душа. Пробормотал Эдвард, когда Сет скрылся из виду. — Тебе повезло, что ты делишь с ним мысли. «Знаю», — буркнул я. Мы снова зашагали вперед и одновременно вскинули головы, когда в доме кто-то втянул жидкость через соломинку. Эдвард поспешно метнулся к крыльцу, исчез за дверью. «Белла, любимая, я думал, ты спишь?» Услышал я его голос. «Прости, я бы не ушел». «Ничего страшного, мне захотелось пить, вот я и проснулась. Хорошо, что Карлайл привезет еще. Малышу понадобится кровь, когда он из меня выберется». «Верно. Я как-то не подумал». «Интересно, что-нибудь другое ему понадобится?» — задумчиво спросила Белла. «Скоро узнаем». Я вошел в гостиную. Элли сказала. «Наконец-то!» У Беллы вспыхнули глаза. На мгновение ее лицо озарило неотразимое, приводящее меня в ярость улыбка, но она тут же померкла. Белла поджала губы, как будто вот-вот расплачется. Мне захотелось дать ли по зубам. «Привет, Белс», — выпалил я. «Как делишки?» «Хорошо». «Сегодня важный день, а? Много нового». «Тебе не обязательно это делать, Джейкоб». «Не понимаю, о чем ты», — сказал я, собираясь присесть на подлокотник дивана. Эдвард уже расположился на полу. Белла поглядела на меня с упреком. «Мне так... Начала была она. Я сомкнул ее губы пальцами. «Джейк!» — пробубнила она, пытаясь убрать мою руку. Попытка была совсем слабой. Даже не верилось, что Белла прилагает какие-то силы. Я покачал головой. «Вот перестанешь нести чушь, отпущу». «Хорошо, перестала». Я отнял руку. «Жаль», — быстро договорила Белла, улыбнувшись. Я покачал головой и улыбнулся. Глядя на Белли на лицо, я видел в нем все, что искал в парке. Завтра она станет другой. Но хотя бы будет жива, и это самое главное, верно? Она будет смотреть на меня теми же глазами, ну, почти. Улыбаться теми же губами, по-прежнему будет понимать меня лучше, чем кто-либо, у кого нет полного доступа к моим мыслям. Ли может стать недостойной соратницей, даже верным другом, тем, кто всегда готов за меня постоять. Однако лучшим другом, таким как Белла, она не станет. Помимо невероятной любви, которую я испытывал к Белле, между нами была и другая связь, глубинная. Завтра Белла превратится в моего врага или союзника. Видно, решать мне. Я вздохнул. «Ладно», — подумал я, отказываясь от своей единственной привилегии. Я почувствовал себя опустошенным. «Спасайте ее! Как наследник Эфраима даю вам свое разрешение и слово, что это не нарушит условий договора. Пусть остальные меня винят, но отрицать, что это мое право, они не могут. Ты прав». «Спасибо». Тихо, чтобы не услышала Белла, шепнул Эдвард. Он произнес это слово с таким чувством, что все вампиры обернулись к нему. «Ну?» — непринужденно заговорила Белла. «Как прошел день?» «Отлично, покатался на машине, погулял в парке». «О, здорово!» «Ага, ага». Вдруг Белла нахмурилась. «Роуз, опять?» — хихикнула белобрысая. «Кажется, за последние 2 часа я выпила уже 2 галлона», — пояснила Белла. Мы с Эдвардом отошли в сторону, чтобы пропустить Розали, которая взяла Беллу на руки и понесла в ванную. «А можно мне пройтись? Ноги затекли». «Точно сможешь?» — спросил ее Эдвард. «Роуз меня поймает, если я оступлюсь. А это запросто, потому что я не вижу своих ног». Розали осторожно опустила ее на пол и придерживала за плечи. Белла вытянула перед собой руки, чуть поморщилась. «Приятно-то как?» Вздох. «Но я такая огромная». «Да уж, живот у нее потянул бы на целый континент». «Еще денек», — сказала Белла, погладив его. «Ничего не мог с собой поделать. Боль пронзила меня внезапной вспышкой, но я постарался не подать виду. Еще денек можно и потерпеть, верно?» «Ну, ножки, пойдемте». «А, нет!» Кружка, которую Белла оставила на диване, опрокинулась, и темная кровь брызнула на светлую ткань. Белла машинально потянулась к кружке, хотя остальные уже давно ее опередили. В тот же миг у нее внутри раздался жуткий рвущийся звук. Задохнулась она и начала оседать. Розали сразу ее поймала, Эдвард тоже метнулся к ней, забыв о разлитой крови. «Белла!» — воскликнул он, его лицо исказил ужас. Через полсекунды Белла закричала. Это был не просто крик, а душераздирающий кошмарный вопль. В горле у Беллы заклокотало, она закатила глаза. Ее тело дернулось и загнулось в руках у Розали, и из горла хлынул фонтан крови.